688. Урусвати знает, что каждый человеческий организм в своей мере реагирует на космические потрясения. Более утонченный организм отзвучит сильнее. Не следует пытаться избегать такой реакции, это будет неестественно, но необходимо приспособлять силы при таких напряжениях. Сейчас человечество проходит через необычные испытания. Нужно отметить, что огромное большинство не готово принять значение событий. Одни, подобно страусам, прячут голову в песок, другие самоотравляются ненавистью, создавая новую тяжелую карму, третьи твердят обветшалые заклинания. Можно назвать список, длинный список странных и неуместных поведений человечества. Но истинное значение событий не обдумывается. Те верные пути, которые могли бы помочь человечеству, опять забыты. Многие найдут неуместными наши беседы о надземном. Между тем, только правильное понимание надземного может дать разрушение смущения. Во время бури надо иметь представление о желанной гавани. Общее сильное устремление дает необходимую уверенность. Но не только общие стремления, но каждый должен представить собою сознательную единицу. Вы знаете, что сильно то воинство, где каждый воин представляет сознательный ярый порыв. Мы много говорили о единении, все сказанное остается в силе. Но подумайте, из каких элементов возможно полезное единение? Механическое? Насильственное единение не даст плодов, потому мы нередко указываем, пусть неполезные элементы отпадут. Зараженный элемент должен быть удален. Гангрена может быть как телесная, так и психическая. Много заболеваний можно заметить, где не были приняты предупредительные меры. Урочный, опасный час наступил. Можно видеть, как ошибочны бывают прогнозы людей, думающих о самости. Мыслитель сказал, мы думаем, что совершается нечто важное, когда на площади шумит тысячи граждан. Но что же будет, когда придут в смятение тысячи?